Большую часть подъема, уже оказавшись в горах, одолевали шагом, а на самых крутых участках нам приходилось покидать дилижанс и идти пешком. Я только радовалась. Прежде я никогда не бывала в горах, и папоротники, вереск, бодрящий воздух, а главное, величественный вид богатого края, который мы оставляли позади. Теперь, на закате, облекавшегося в пастельные тона под легким туманом, что стелился далеко-далеко внизу, все это совершенно очаровало меня. Мы едва успели достичь вершины, когда солнце село. Край с этой стороны гор уже накрыла холодная серая тень. Я попросила человека, сидевшего подле нас, указать, где Бартрамхо. Туман сгущался, высоко в небе проступил неотчетливый диск луны, которая должна была светить нам, но дожидалась, пока сумерки сменятся ночью, и тщетно высматривала я темную громаду леса, упомянутую нашим провожатым. Чтобы воочию узреть место его хозяина, мне оставалось запастись терпением на час или на два. Теперь мы быстро спускались по горному склону. Природа была непривычно суровой и дикой. Дорога граничила с огромным поросшим вереском болотом. Луна разлила вокруг тусклый серебристый свет, когда мы проезжали мимо цыганского табора. Горели костры, в котлах что-то варилось. Это было первое, что я заметила. 2-3 низких шатра, темная сморщенная старуха, еще одна — настоящие ведьмы. Поодаль стояла грациозная девушка, глядевшая нам вслед. Впереди в ленивых позах застыли мужчины в странных шапках, пестрых жилетах, в ярких шейных платках и гетрах. Все фигуры казались выписанными, резкими, кричащими красками, а темным фоном, шатрам, кострам и фигурам служила группа ольховых деревьев. Я открыла переднее окошко и попросила форейтеров остановиться. Ехавший на задке грум спешился и подошел к окну. «Это цыгане, да?» — спросила я. «Они есть. Кто ж еще, мисс?» Он поглядел в их сторону со странной улыбкой, выражавшей одновременно презрение и суеверный страх. Потом я не раз отмечала, что именно таким взглядом крестьяне Дербишира награждали своих вороватых и опасных соседей. Глава 31. Бартрамхо. Мгновение, и высокая гибкая девушка, черноволосая, черноглазая, как мне показалось, невыразимо красивая, уже стояла у окна, и, обнажив в улыбке два ряда жемчужных зубов, то и дело почтительно кланяясь, предлагала, а говорила она с каким-то особым, совершенно нездешним акцентом, открыть леди ее судьбу. Я никогда прежде не видела это дикое племя. Дети тайны, дети дорог. Сколько вольности и красоты было в фигуре предо мной. Я взглянула на шатры, вспомнила про ночь, окружавшую нас, подивилась независимости этих скитальцев и почувствовала, что не я, они меня превосходят. Я не могла противиться, а она уже протянула свою тонкую руку уроженке Востока. «Хорошо. Откройте мне мою судьбу», — сказала я, невольно отвечая улыбкой на улыбку пророчицы. Я повернулась к горничной. «Мэри Куинс, дайте мне денег». «Нет, не эту монету». Я отвергла шестипенсовик, протянутый бережливой Куинс, потому что слышала, будто предсказание сих прорицательниц тем благоприятнее, чем щедрее дающая рука. Я же твердо решила приехать в Бартрам со счастливыми предсказаниями. «Вон ту, в 5 шиллингов», — потребовала я, и честная Мэри неохотно рассталась с кроной. Кланяясь, повторяя свое «благодарю» и улыбаясь, красавица с кошачьей грацией тут же спрятала монету, будто украденную. Поглядела, продолжая улыбаться, на раскрытую ладонь леди и, к моему удивлению, объявила, что у меня кому-то большая любовь. Я уже боялась, она назовет его по имени, капитан Оукли, что он станет невероятно богат, и что я выйду за него замуж, что мне предстоит много ездить из края в край в будущем. А еще сказала, что у меня есть враги, и они будут временами совсем близко, даже в одной комнате со мной, но не смогут причинить вреда. «Я увижу еще», — сказала она, — «как прольется кровь, но не моя. После всего сделаюсь так счастлива и богата, как сказочная принцесса». «Не заметила ли эта чужеземка-обманщица у меня на лице признаков страха?» когда говорил о моих врагах? Не посчитала ли меня трусихой, чьей слабостью можно воспользоваться? Весьма возможно. Как бы то ни было, она извлекла из складок платья медную булавку с круглой бусинкой-головкой и, зажав острый конец в пальцах, поднеся сокровище к моим глазам, объявила, что и мне нужна такая же булавка.